Прирожение сатанинское есть в одном только помысле, представляющееся явление лукавой вещи, дело, которое и самому тому, чтобы приблизиться к уму нашему, находит удобство лишь по нашему маловерию. Ибо когда по получении нами заповеди ни о чем не иметь попечения, но всяцем хранением блюсти свое сердце и искать внутрь нас сущего Царствия Небесного, отступит ум от сердца и от вышесказанного взыскания, тотчас дает место дьявольскому прирожению и бывает доступен лукавому совету. Но даже и тогда дьявол не имеет власти приводить в движение наши помыслы, иначе бы он не пощадил нас, наводя понудительно всякую злую мысль и не попуская помышлять ничего благого, но имеет только власть внушать превратные в помысле только первые мысли, чтобы искушать наше внутреннее расположение, куда оно клонится, к его ли совету или к заповеди Божией, поскольку они друг другу противятся. Когда прирожение помысла ненавидимого пребывает внутри и закосневает, то это зависит не от нового нашего расположения, но от прежнего восприятия. Такое прирожение стоит на месте неподвижно, одномысленным. Негодование сердечное возбраняет ему перейти во многомыслие и страсть. Одномысленный, голый помысел, ненавидимый внимающим себе, не имеет силы увлекать ум в многомыслие. Это бывает только при сердечном с ним сострастии. А потому, если мы совершенно отступим от всякого сострастия, то явление в уме прежде принятых образов всегда будет одномысленно и вредить нам более не может или осуждать совесть нашу. Когда ум познает безуспешность своего противления прежде принятым образом, впечатлением, и исповедует Богу прежнюю свою вину, тотчас упраздняется и самое сие искушение, и ум снова имеет власть внимать сердцу и всяцем хранением блюсти онное молитвою, покушаясь войти во внутреннейшие и безопасные клети сердца, где уже нет ветров лукавых помыслов, бурно реющих и низлагающих душу и тело в стремнины сладострастия и в поток нечистоты. Нет широкого и пространного пути, усланного словами и образами мирского мудрования, которое обольщает последующих ему, хотя бы они были весьма мудры. Ибо чистые, внутреннейшие клети души и дом Христов приемлют внутрь себя ум наш, обнаженный и не приносящий ничего от века сего, будет ли то оправдываемо разумом или нет. Разве только три сия, поименованные апостолом, веру, надежду и любовь. Итак, кто любит истину и желает трудиться сердечно, тот, по сказанному выше, может не увлекаться и прежде принятыми впечатлениями, но внимать своему сердцу, преуспевать в достижении к внутреннейшему и приближаться к Богу, только да не небрежет о трудах молитвы и жительстве по Богу, ибо не может не трудиться сердцем тот, кто внимательно воздерживает себя всякий день не только внешне, но и внутренне от мысленных парений и плотских сластей. Не испытывать прирожений зла есть принадлежность одного естества непреложного, а не человеческого. И Адам был доступен сатанинскому прирожению, но имел власть послушать его или не послушать. Прирожение помысла не есть ни грех, ни правда, но обличение самовластной нашей воли. Потому-то и попущено ему прирожаться к нам, дабы преклоняющихся к заповеди удостоить за верности венцев победных, а преклоняющихся к самоугодию за неверность показать достойными осуждения. Но и сие надлежит знать нам, что не тотчас после каждого нашего изменения дается по оному суд, оказались ли мы искусными или достойными отвержения, но когда во все наше пребывание всей жизни будем испытаны прирожениями, побеждая и будучи побеждаемы, падая и восстая, блуждая и будучи наставляемы на добрый путь, тогда только в день исхода по сочетании всего соразмерно сему будем судимы или похваляемы. Итак, не при рождении есть грех, вовсе нет. Ибо хотя оно и невольно, без нашего согласия нам показывает вещи в одном лишь помысле, но мы получили от Господа власть духовного делания, и в нашем самовластии состоит при первой мысли, испытав вредное и полезное, отвергать или принимать помыслы, которые умножаются не по нужде, но от душевного расположения. Поскольку душа наша, помрачившись сластолюбием и тщеславием, не спала во глубину неразумия, то не слушает ни заповедей Писания, ни естественного разума, ни рассмотрения опытных, а следует лишь одним своим умышлением. Почему, удерживая в себе причины этого зла, она не может быть свободна и от свойственных им действий? Каждый, поскольку верует Господу о будущих благах, презрев человеческую славу и удовольствие, постольку и помыслы удерживает, и настолько бывает спокойнее того, кто любит удовольствие. Потому мы и различаемся друг от друга и по помыслам, и по жизни. Достоверно знай, что Господь зрит на сердца всех людей. И за тех, которые ненавидят первое появление лукавых помыслов, тотчас заступается, как обещал, и не допускает, чтобы множество многомыслий их, восставшее, сквернило ум и совесть их. А тех, которые не низлагают первые прозябения помыслов верою и надеждой на Бога, но услаждаются ими, оставляет, как неверных, без помощи, быть биемыми последующими помыслами, которых не удаляет, ибо видит, что мы любим первое их прирожение, а не ненавидим их при первом появлении. Никакая власть не принуждает нас насильственно ни к добру, ни к злу. Но кому мы по нашей собственной воле работаем, Богу или дьяволу, тот потом поощряет нас ко всему, что составляет его область.